Он должен быть, по устоявшемуся общественному мнению, без особого им увлечения, только по любви, только в паре, а не в группе, разнополым, с постоянным партнером, с партнером приблизительно того же возраста, до определенного возраста только при государственном благословении в виде регистрации брака. И еще много чего, а главное, чтобы это никто не видел. Придерживаетесь ли вы таких же взглядов? А если да, то почему? Разбираясь с психологией сексуальности, нам буквально на каждом шагу придется сталкиваться с моральными оценками и каждый раз определяться, соглашаемся мы с ними или нет. Но чем руководствоваться в своих выборах? Нравственность и ее суррогаты. Не человек для морали, а мораль для человека. Что забыл сказать Христос? Что считать допустимым и одобряемым? Как, с помощью чего можно квалифицировать нечто как нравственное или безнравственное? Это задача не абстрактно-теоретическая, а сугубо житейская, с которой мы сталкиваемся много раз на дню. Самые распространенные критерии весьма несложны, и основные из них таковы. Нравственно то, что считаю нравственным я. Если меня так воспитали, и поэтому я это считаю нормальным, допустимым, значит, это и есть нормальное и одобряемое. А то, что я считаю безобразным и недопустимым, достойно только осуждения и искоренения. Это индивидуальная мораль, в данном случае в достаточно категоричном и агрессивном варианте. К сожалению, он и является наиболее распространенным. Официально провозглашается. То, чему обязаны учить в школах, о чем пишут в газетах и иногда с пафосом декларируют родители в воспитательных целях. Это официальная мораль, создаваемая идеологическими органами. К сожалению, то, чем руководствуются эти идеологические органы, не всегда понятно и нравственно оправдано. Кроме того, безумно оторвано от жизни. Считает большинство. Приличные люди ведут себя так, а так не принято. Кем не принято? Всеми. Это общественная мораль. Мнение большинства, как правило, разумный компромисс между идеями и жизнью. Это огромная сила, именно поэтому она чаще всего и отождествляется просто с моралью. Делает большинство. Ты не слушай то, что говорят, ты смотри, что делают. Это нравы, тот житейский бульон, которым пропитываемся мы с детства и которым, к нашему сожалению или счастью, закладываются наши нравственные основы. Делает человека здоровым и счастливым, не причиняя существенного вреда другим. А то, что лишает человека счастья и идет во вред его здоровью, безнравственно. Это и есть нравственность в самом узком и точном смысле слова. Насколько мне известно, именно такое понимание ее разделяется ведущими современными философами и принято во Всемирной организации здравоохранения. Конечно, критерий «то, что делает человека здоровым и счастливым» нуждается в дополнениях и уточнениях. Например, очевидно, что если мое поведение касается не меня одного, то нужно учитывать и интересы другого. Если это касается не только пары, то нужно учитывать и интересы окружающих. Пусть люди воспитаны дико, но бить по их нравственным, моральным чувствам своей свободой, в их восприятии распущенностью, не надо. Но также никому не надо называть непристойным все то, что выходит за его привычные и жесткие рамки. Нельзя проявлять агрессивность и клеить оскорбительные ярлыки. Слова «распущенность», «разврат», «грязь», «пошлость», «шлюха», «порнография» в отношении секса – слова злые и грязные. Эти слова из того же набора, что и «наймит», «прихвостень», «отщепенец» и «злобный клеветник» – словаря, совсем недавно так широко использовавшегося в отношении инакомыслящих в СССР. Но если травля политически инакомыслящих, кажется, прекратилась, то травля инакомыслящих в сексуальной сфере продолжается. Может быть, заключим гражданский мир и, уважая друг друга, просто поразмышляем. Вдруг услышим что-то интересное. Гармония интимных отношений. Но как женщина и мужчина могут понять друг друга, ведь они оба хотят разного. Мужчина хочет женщину, а женщина хочет мужчину. Фридеш Каринти. Минимум миниморум. Гармония интимных отношений предполагает, как минимум, элементарный физический комфорт и ощущение безопасности. Это значит, возможность для пары встречаться дома, а не на случайной квартире или в подъезде, с уверенностью, что никто не войдет и не помешает. Слезы нашей жизни, когда на ее робкое и тревожное «не успеем» слышится его торопливо наступательное «успеем, успеем». Страх, что кровать скрипит или дети проснутся, тормозит возбуждение обоих, но особенно женщины. И отключите телефон, иначе его несвоевременный звонок станет окончанием праздника. Уважение и раскованность. Начнем с обратного. Во многих случаях в сексуальных отношениях уважение противопоказано. Слишком хорошо воспитанный муж скушен как любовник, он думает о своей жене только как о драгоценном камне, который нельзя запачкать ничем, даже собственными, непристойными, эротическими фантазиями. Его уважение оборачивается скованностью, отсутствием фантазии и возбуждающего женщину напора. Во время откровенных ласк нужна смелость и нежность, а не уважение. Тем более неуместно говорить об уважении, когда на пике оргазма мужчина всаживает член в извивающуюся партнершу. Тут необходимо мыслить другими категориями. И тем не менее без уважения, в сочетании с раскованностью, гармоничная сексуальная жизнь в паре невозможна. Моя жена утверждает, что надо писать «вводит». Никак не могу согласиться. Если мужчина всегда только «вводит» и никогда не всаживает, он как любовник никуда не годится. А настоящее уважение начинается с того, что мужчина начинает видеть в женщине просто человека, со своим миром, ярким и непохожим на его собственный мир. Видеть человека, с которым ему интересно. Мужчины с женщинами спят. Мужчины женщин любят. Но мужчины с женщинами не дружат. Дружат с тем, кого уважают. А мужчины уважают, как правило, только мужчин. Когда мужчина хочет обсудить какие-то проблемы или сыграть в картишки, он идет к мужчинам, а не к женщине. Он еще найдет, о чем с ней говорить до постели. Но когда уже все произошло, о чем с ней разговаривать? Характерный вопрос я получил в записке на лекции. Кого лучше использовать, девочку или женщину? А женщины нуждаются в дружбе и уважении. И то, что называется просто хорошие отношения, основа гармоничной сексуальной жизни. Причем здесь семейные отношения? Как я уже говорил, я вовсе не считаю секс вне брака чем-то безнравственным и не имею никаких оснований его осуждать. Более того, в семейной жизни есть один серьезный минус. Она нередко привносит рутину, убивает романтизм и свежесть отношений, превращая восхитительное соблазнение в унылый супружеский долг. Но факты говорят и о другом. Для большинства пар семейная жизнь способствует гармонизации половой жизни. Регулярность ее полезна для обоих, а женщина избавляется от множества тревог. У нее появляется уверенность в партнере, ей легче предохраняться, да и беременность, даже нежелательная, не так страшна. Характерно признание одной женщины. «Пока мы не были женаты, я чувствовала себя с ним в постели, как на минном поле». Не все, конечно, так тревожны, но немногие чувствуют себя полностью защищенными, особенно с нашими возможностями контрацепции. Конечно, имеется в виду не всякая семья, а только хорошая. Если они начали вечер с взаимных упреков, переходящих в молчание или переругивание за столом, трудно предположить, что у них произойдет что-то гармоничное в постели. Более того, как раз там их ждет очередная, совершенно закономерная стычка. У мужчины половая функция более независима от его настроений, и когда он после всех ссор ложится в постели рядом с женой, он ее все равно хочет. А раз хочет, он к ней лезет. Мириться давай. Но натыкается на ее холодную, напряженную спину. На самом деле мужское желание так же понятно, как и женское нежелание. У женщины физическое и психическое состояние тесно взаимосвязаны, и пока в ее душе жива обида, ее тело протестует против его прикосновений. Об эротике в российском варианте. Боже, девочки, ну какая тут может быть любовь? Для любви нужна праздность. Бо. Самый порядочный и заботливый супруг, к сожалению, не всегда окажется одновременно и самым восхитительным любовником. А что с ним тогда делать ночью? У нас годами формировали стереотип идеальной семьи, в которой между супругами царят совершенно бесполые отношения. Вне постели, а постель – зона полного умолчания, он и она – олицетворяли лозунг «человек человеку друг, товарищ и брат», а их беседы очень напоминали сдержанные производственные совещания.